Глава 33. Марфа. Первая мысль — выйти из игры, отключить ноут, телефон и забраться с головой под одеяло. Если сатана поверил, что Лана и правда такое про него наговорила, еще и сестре достанется. А она ни сном, ни духом. Наверняка даже не в курсе, что такие проги есть. По сути, любой текст под голос можешь составить, если есть достойный исходник. Да, спецы сразу определят, что фальшак. Но я же не для суда улики поставляю. Получилось очень достоверно. Спасибо Вадиму. На экране тем временем возникло сообщение Сатановского. Взглядом выхватываю пару слов из послания и тут же зажмуриваюсь. «Писец, прибьёт ведь!» И это в лучшем случае. Рядом жужжит мобильный. Мне и на дисплей смотреть не надо. И так знаю, кто звонит. Думаю проигнорировать, но, приоткрыв глаза, вижу, как на экране ноута появляется капсом. «Отвечай, коза! Или лично сейчас линейкой измерять будешь?» «Ох ты, я уже не мартышка, и даже без мата». Я покосилась на дверь своей комнаты, мама сатану точно не остановит. Он ведь реально может сейчас приехать. И не такое при Лане устраивал. «Чего тебе, сатана? Что вообще за истерика?» Громко и очень уверенно спрашиваю я, принимая вызов. «Что ты тут орешь в чате матом?» Лучшая защита — это нападение. Всегда так считала и не без оснований. Но не в этот раз. От крика сатаны зазвенело в ушах. Рука дрогнула, и я поспешила отдернуть ее от уха. И снова оглянулась на дверь. Мама же может услышать. Кладу телефон динамиком вниз и зажимаю уши. Не сказать, чтобы помогает, я по-прежнему слышу, что именно Сатановский со мной сделает, как только доберется. Некоторых слов я не знаю. Похоже на какой-то сленг, а может, термины. «Вань, Ванечка!» Пытаюсь я пробиться сквозь бесконечный поток мата и угроз. «С чего ты вообще решил, что она про тебя говорит? Может, у Ланы был другой бывший?» «Какой бывший?» В ушах звенит. «Я у нее первым был, идиотка! Первым, твою мать! Это у Игната может быть молекула в штанах, а не у меня. Думаешь, тебе сойдет с рук твоя дерьмовая шутка? Я тебя заставлю мне от...» Я быстро нажимаю на отбой, чтобы не слышать конец этой ужасно пошлой, оскорбительной фразы. И так поняла, что он хочет. Угроза с линейкой была еще цветочками. Губы дрожат против воли, на глаза слезы наворачиваются. Так со мной никто и никогда не разговаривал. Нет, я не нежная фиалка, сама могу послать кого угодно далеко и надолго. Но сатана совсем без башни. Только сейчас обращаю внимание на чат. Там, оказывается, вовсю продолжение. Никому больше не интересны звуковые накладки на квест. Все теперь размер причиндалов бывшего моей сестры определяют. Ну и сатана не промолчал, конечно. Шайтан. «Две курицы дерьмом изошлись, а парень крайним оказался. Циркуль, я в чужие штаны не заглядываю. Это ваша бабская доля, туда прыгать и...» Я закрыла ноут. Надеюсь, к утру модераторы почистят всю эту похабщину, которую я спровоцировала. Мобильный снова зажужжал. «Не имется тебе, Ванюша, да?» Я отключила телефон, выключила свет и забралась под одеяло. А в ушах по-прежнему стоял возмущенный рев сатаны. Я улыбнулась сама себе. Таким бешеным я его не слышала никогда, даже когда пьяным названивал Лане после их расставания. И все же радости и удовлетворения от мести не было. Сестра не простит, если узнает. Это во-первых. Во-вторых, в штанах у Сатановского точно все в порядке. В этом я не сомневаюсь, хоть и не проверяла никогда. Да и в первые полгода отношений с Игнатом Лана как-то пару раз обмолвилась, что секс в отношениях не главное. С сатаной она такое никогда не говорила. Засыпала я в ужасном состоянии, мечтая спать как можно дольше. Потому что утром надо по-любому к первой паре, и случится настоящее чудо, если я живой до метро дойду. «Марфа, просыпайся!» Мамин голос звучит как набат. «Ты говорила тебе к первой паре сегодня?» С трудом фокусирую взгляд. Мама уже полностью одета, прическа, макияж. Все топчик. Лана такой же красоткой будет лет через 20. Лана. Сна как не бывало. Я тут же вспомнила, что натворила вчера. Сейчас моя шутка уже не казалась такой уж крутой. Я испуганно покосилась на письменный стол. Ноут и телефон смотрели на меня грустным укором. А ведь их надо включить. «Спасибо, мам, уже встаю. Погоди, а может, вместе до метро? Мне минут 5 собраться». Сатана, если поджидает меня у подъезда, не станет меня убивать при маме. Или станет? «Уверена, Марф, я тороплюсь». Мамины голубые глаза смотрели на меня подозрительно. А может, у меня уже паранойя из-за сатаны? «Нет, иди, конечно, я сама». Когда за мамой захлопнулась дверь, я обратно рухнула на кровать. Сердце билось, как оглашенное. Поднявшись первым делом, я оглядела из окон двор. Никаких намеков на Сатановского. Но он же не дурак стоять на виду, так? Телефон я так и не посмела включить. А время шло. Нет, оно мчалось, и на метро к первой паре я уже не успевала. Карманные деньги — это не то, что у меня в избытке, но на такси, к счастью, хватило. Думала, может, попросить водителя ко мне подняться на этаж и вместе выйти, но решила, что это уже перебор. Когда подъезжала к академии, все не верила, что до сих пор живая, оглядывалась по сторонам, но сатаны не было нигде. Неужели? Так осмелела, что уже пройдя контроль, включила мобильный. СМСки посыпались, как из рога изобилия. Писала Чистякова, потом еще Вадим с утра. А от Сатановского было только одно сообщение, вчерашнее, после которого я отрубила телефон. И все? Серьезно? Я тебе утром писала и звонил. Слышу угрюмый голос одногруппника рядом. Марф, у тебя случилось что? Смотрю на Вадима и понимаю, что я чертовски рада его видеть. Так рада, что даже позволяю себе обнять его за плечи. Все просто супер, отличный день, как думаешь? Руку уже убираю, но успеваю поймать заинтересованный взгляд Вадима. Ну, здрасте, приехали. А может, показалось? Нет, не показалось. Подтверждение этому я ловила на каждой паре и между парами, и после пар. Если хочешь, можем вместе к маркетологу подойти, Марф. Или я внизу тебя подожду. На таких, как Вадим, на улице не оборачиваются. Их внешность не бросается в глаза, и от улыбки не замирает сердце. Но парень он хороший и в целом симпатичный. Только мне вот совсем сейчас не до него. Нет, не стоит, я передумала. Ты оставайся, я домой поеду. Поправляю на ходу рюкзак и протискиваюсь между двумя потоками студентов. До завтра. Я с тобой. Вот же черт. Ну и ладно. Вадим что-то рассказывает мне про Лику, которой уже который день нет на занятиях, но я его не слушаю. Я с опаской верчу головой по сторонам. Вроде нет сатаны. Мы вместе выходим за ворота академии. До метро пройти каких-то метров 100, может, даже меньше. Вадим реагирует быстрее меня, тянет назад на себя, когда почти перед нами резко тормозит огромный внедорожник. Сердце обреченно перестает биться. Вот и все. Я слышу, как хлопает водительская дверь, вижу большую черную тень, нависшую надо мной, и не успеваю даже попрощаться с Вадимом. «Эй, ты чего?» Испуганный вопль одногруппника слышу, когда уже оказываюсь в знакомой позе на плече Сатановского. «Что за идиотская привычка?» «Пусти, я сама сяду!» Пищу я и стучу кулаками по его заднице. «Вот сейчас и сядешь. И ляжешь». Все происходит очень быстро. Я едва успеваю наклонить голову, чтобы не удариться о потолок машины. Снова хлопанье дверьми, потом резкий старт и визг шин. Беспомощно провожаю взглядом Вадима, который так и стоит с открытым ртом перед дорогой. Наверное, первый раз у него на глазах похищают человека. «Сатановский, ты за день должен был остыть!» Я даже пытаюсь улыбнуться, глядя на злобную физиономию, которая снилась мне всю ночь. «И вообще, это похищение!» Иван, не обращая внимания на мои слова, кладет мою руку к себе на бедро. «Можем прямо сейчас начать измерять, мартышка, или закрой рот и дай доехать до дома».